Ночью меня поднял залаявший шарик. Оказалось, у нас пытались увести лошадей. Лайки сразу тоже залились, и я, подхватив винтовку, рванул к тому месту, где паслись кони. В небе стояла луна, так что воров я хорошо видел. «Стой!» — крикнул я, заметив, что двух лошадей уводят. Один уже запрыгнул на спину орешка, второй бежал рядом с другим конем. Вскинув винтовку к плечу, я выстрелил. Тот, что был верхом, получив пулю в спину, свалился на гриву коня. Я же, на бегу перезарядившись, сделал второй выстрел. Вскрикнув, упал и второй вор. Обернувшись, я заметил, что за мной спешит дед с берданкой, босой и со всклокоченной бородой. Лошади остановились, так что я сказал деду, чтобы отвел их обратно. А я добил воров. Наши все от выстрелов проснулись, возбуждены были. Успокоив их, я велел спать дальше. Нам требовался отдых, на это я и упирал. Подойдя к своей телеге, посмотрел на горизонт, в ту сторону, где были немцы. Там светились зарево пожаров. Вздохнув, я забрался под телегу, на свое место. Волк тут же лег мне в ноги, а Марина, лежавшая рядом, тихо спросила. «Кто это был?» «Воры. Тут деревни не так далеко. Вот они по ночам по-тихому беженцев и обирают». «Понятно. Гады какие». «Да. Спи. Завтра тяжелый день». Встали мы еще до рассвета, сварили похлебку, из остатков муки напекли лепешек. Мы с дедом за это время запрягли лошадей. Еще солнце не поднялось, как мы поели, покормили собак и, собравшись, выехали на дорогу, на которой пока было мало беженцев. Многие еще спали на обочинах. Согласно карте, до дна оставалось 6 км. Совсем немного не доехали. Так что уже в 9 утра мы подъехали к нему. Но не заезжали, а объехали и пересекли железнодорожные пути. Там, найдя подходящее место, разбили лагерь. Дед остался охранять и следить за порядком, а я, полностью разгрузив телегу, с Мариной, Димкой и Валентиной в сопровождении Волка и Белки, направился в город. Марину взял по серьезному обстоятельству. Зуб разболелся. Второй день уже мучилась. Нужно найти стоматолога, а остальные прокатиться решили. В городе у всех магазинов стояли большие очереди, где и по сотни человек. Мы же ехали к рынку, там, где дороже, но должно быть все, что нам нужно. По пути жил и стоматолог, который практикует на дому. Марину сразу осмотрели и назвали цену за лечение. Оставив ее с Валькой, мы с Димкой, чтобы не терять время, покатили к рынку. Рынок бурлил людским водоворотом. Вроде и немцы на подходе, а торговля на площади у железнодорожного вокзала шла вовсю. Особой обеспокоенности на лицах вокруг я как-то не заметил. Даже дымы пожаров на станции от бомбежек никого особо не тревожили. Оставив телегу под присмотром Димки и Белки, мы с Волком ввинтились в толпу. Найдя места, где торговали продовольствием, сторговался на мешок муки, потом на мешок гороха. Разных круп купил, мешок прошлогодней картошки, луку взял, чеснока, бочонок соленых огурцов. Все это крепкий парень, помощник продавца, переносил в мою телегу. Нашел бочонок подсолнечного масла и бутыль льняного. С солью были проблемы, но 2 кило крупной дробленой найти удалось. Потом я осмотрел посуду, купил новенький 5-литровый чайник, на ручке была выемка, позволяющая его подвешивать над костром, то есть он изначально на это был рассчитан. Также взял сковороду с крышкой, чуть больше той, что у нас была. Одной из ценных вещей была рукавица, специальная, чтобы браться за горячее железо вроде рукоятки сковороды или чайника, чтобы не обжигаться накалившимся на костре металлом. А то наши поварихи разными тряпицами для этого пользовались, что не всегда спасало. Когда телега была загружена всем необходимым, я накидал сверху сена, чтобы покупки не привлекали внимания, и мы покатили обратно, к дому стоматолога. Ехал я с оглядкой и заметил, что пацан примерно моих лет торопливо идет за нами. Одет неплохо, но сразу видно, что беженец, не раз под открытым небом ночевал. Марина с Валей уже ждали нас, сидя в тенечке на лавочке. Мы приостановились и, забрав их, двинулись дальше. Рядом со мной сидел Димка и чавкал пирожком с малиной, отхлебывая молоко из крынки. Валька сразу руку в масляный кулек запустила, выуживая такой же пирожок. А вот Марина лишь тоскливо посмотрела на них. Ей 2 часа есть нельзя. Пацан так и шел за нами до окраины. Но, когда мы попылили к лагерю, он остановился и, убедившись, что мы стоим у пруда, развернулся и побежал обратно в город. Задумавшись, я осмотрел лагерь и сказал: «Собираемся. Я на рынке деньги засветил. Похоже, кого-то криминального это заинтересовало. Нужно уезжать, а то ограбить надумают. Оружия сейчас у населения хватает, добыть нетрудно». Я достал ППШ, сняв пушечное сало консервационной смазки, почистил и, подтянув оба диска, стал их снаряжать. Первый, что вставил в приемник автомата, снарядил полностью, 71 патрон, а второй поменьше, 50 штук, чтобы пружину не напрягать. Кстати, а сложное дело с этим снаряжением. Обе руки задействовал, не хватало третьей, но справился сам, в одиночку. Быстро собравшись, мы покатили по дороге дальше. Останавливались часто, малые по нужде просились. По пути я поглядывал на карту. И когда мы отъехали 1 км на 10, ушли с основной запруженной людьми и техникой трассы вправо. Большак бомбили, это было заметно. Я даже сделал снимки, где под налет попала армейская колонна. Проселок был значительно свободнее. Тоже, видимо, люди от налетов уходили. Остановив телегу при подъеме в 1 км от основной дороги, я в бинокль посмотрел назад. «Не показалось, значит», — пробормотал я. «Что там?» — спросил подъехавший и вставший рядом дед. «За нами идут. Возок с 6 мужчинами. В гражданке. Оружие, конечно, не видно, но точно есть. Я их еще на шоссе засек, а теперь уверен, что по нашей душе. Они следом свернули, но не нагоняют. Видимо, хотят, чтобы мы подальше от трассы отъехали. Может, выстрелить, чтобы пуля перед ними в дорогу попала? Намек поймут, не дураки, чай». Задумавшись, машинально поглаживая бороду, предложил дед. «Отпустят нас, найдут других. Это же стервятники, их бить надо». «Нет, дед, я и рисковать семьей не хочу, и упускать их тоже. Маринка за возницу сядет, а я в траве спрячусь у обочины. И когда они подъедут, там по ситуации». «Может, мне с тобой? Сам знаешь, я стрелок неплохой». «Не стоит, уводи наших. Если все будет нормально, я догоню». «Все, не стоим. Марина, завожь же!»